Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, з краязнаўцам Міхасём Булавацкім мы працягваем падарожжа па Глушчыне. Гэтым разам мястэчка Гарадок. З краязнаўцам і перакладчыкам Міхасём Булавацкім мы падарожнічаем па Глушчыне, па мясцінах дзяцінства спадара Міхася. Канцавым пунктам нашага падарожжа стала мястэчка Гарадок, ціхае соннае паселішча над маляўнічай пціччу. Некалі Гарадок быў сур'ёзным мястэчкам, пра што сведчаць вялікія старасвецкія дамы і Казмадзем'янаўская царква, пабудаваная адразу пасля расейска-французскай войны ў 1814 годзе. Драўляная, высокая, нецыбульная. У гэтай царквы свая трагічная гісторыя. Ну, я не гісторык, не экскурсавод, я магу табе тут трошкі расказаць пра гэтую царкву. Ну, тое, што яна ўже 200 гадоў, 205 нават гадоў стаіць, ўже так у Савецкім Саюзе, ну, не сказаць, каб яна не зачынялася. А яна зачынялася цікава. Перед войной, где-то весной 41 года, мясцовые евреи, ну, они подумали, что все равно Советская Союз церковь закрывает. И хоть за все закрыли эту церковь. И они сказали, что давайте мы закрыем и сделаем тут гончарню. Ну, Советский Союз, конечно, говорит, на вам, церковь закрыли, забили гончарню. И они несколько месяцев робили тут свои гончарные выробы. Вот, пришли немцы. Царкву аднавілі царквой, а ганчароў пастралялі. Не, ну, яўрэі ўсіх пастралялі, але ганчароў першых. Такая вот гісторыя для іх. А яшчэ цікавы, вот школа, дзе я вучыўся, мы павінны пабачыць тут дзе-то двухпавярховая, яна недалёка. У нас тут такі трохкутнік, могілкі, царква і школа. Школу пабудавалі дзе-то ў пачатку 60-х гадоў. Двухпавярховая, цагляная для тых часоў, гэта ўжо такая. Гэта стала школа-інтэрнат. То сюды з'язджаліся з гэтага канца Глушчынскага района, ну, усе, хто там скончыў, ну, вот, сярэднюю школу сканчаць, бо сярэдняй школы ў нас было мала, фактычна. Яны тут жылі? Жылі, так, школа-інтэрнат. Мы тут жылі, так. І дырэктар школы на нейкім сход там ці дзе-то сустрэўся з папом і сказаў, што мы вашу царкву хутка зачынім. Той поп усміхнуўся, хутчэй мы вашу школу закрыем. І дырэктар, это самы мой любімы гардзіянка Георгій Степанович, разрагатаўся, ну што, тут новая школа, двухпавярховая, прыгожая, а тут ваша старая царква, царква стаіць, а школы нема. Будынак стаіць. У якім годзе адбываўся гэты цудоўны дыялог? Дыялог гэта, ну, дарэчы, не задоўга да пасля таго, як яна была пабудаваная. Дзе-то новенькая школа, мо 34 гады ёй было, як пабудаваная. Ну, дзе-то ў 60-х годах. А царква была працавала. Яна працавала тут і цяпер працуе так на павыходных толькі. Дыхтоўная двухпавярховая школа, якая згодна прароцтву святара не вытрымала спаборніцтва з царквой, сёння абкружаная высокай агароджай. Не пралезеш і не пройдзеш. Што тады ў 60-е гады адбывалася з беларускай мовай? Вот, я восьмігодку скончыў у сапраўды беларускай школе. Там, у прынцыпе, ўсё было па-беларуску. А гэтая школа, яна фармальна была беларуская. Але жонка дырэктара, якая фізіку выкладала, яна праўдамі неправда знаходзіла сабе, ну не сабе, а для нас, падручнікі фізікі на рускай мове. І паколькі ёй гэта дазволена, усе астатнія таксама стараліся знаходзіць падручнікі на рускай мове, каму ўдавалася, каму не ўдавалася. Так што ў нас там было блытанае, то на рускай, то на беларускай мове. Ніхто на гэта не зважаў. Добра гэта ці не? Тое, што закрываюцца, тое, што абезлюднівае сельская глыбінная Беларусь, натуральны ход рэчаў. Ці не? Ну, гэта хутчэй за ўсё не натуральны, але як бы ён ўжо па інерцыі коціцца, таму што калі ў 60-х годах аб'явілі там некаторыя вёскі неперспектыўнымі, і вёскі пачалі знікаць, у тым ліку мае воз і калёсы аднымі з першых. Вот. Так яно ж потым Люди куды приезжали? У большие вёски, а покольки дети уже жили у некоторых у городах, то почали у городах, у городы приезжать. И люди бачат, что с вёски можно у городы переселиться. Ну, пошли у городы, а что там робить у той самой? Вот тут, у этом городку тебе что робить? Ну, давай лепш городы. Кто у Глузг, кто у Бобруйск, а то, кто у Минск. Вот так. Там больше неких цікавостак жыццёвых. І тады да беларускай роднай мовы стаўленне было як да вясковай спадчыны, і давайте мы яе пакінем там, адкуль вот, выехалі. Вот, да, ты ведаеш, калі чалавек перабіраецца, это вельмі часта было, перабіраецца ў горад, пабжыве там год, ён прыязджае, уже гаворыць, ён, як это казалі, больш рускі, чым самі рускія. Мы іх называлі рускімі. И он начинает говорить некий такой ненатуральной мовой. Навод и по-русски ненатуральной. И он имкнется говорить залишне правильно. И у него все равно это глухое «г» гучить, это «аканье». И когда ты начинаешь еще имкнуться по-русски, и такая помесь некая дивная, ну, ненатуральная абсолютно. Вот. Ну, что зробишь? Нек, тогда попривыкали. Беларусь у складзе расійскай імперыі знаходзіцца больш за 200 гадоў, але татальная русіфікацыя адбылася адносна недаўна, пару пакаленняў назад, у 60-е, калі вяскоўцы масава паперлі ў горад, з тутэйшых ператварыўшыся ў гарадскіх, і канчаткова пакінуўшы мову дзядоў у зненавіднай вёсцы і зрабіўшы сваіх нашчадкаў закладнікамі сваёй здрады. Цаной гэтай здрады можа быць чарговае ўваходжанне ў склад імперіі. Ці хопіць у нашчадкаў мазгоў і волі гэтага не дапусціць? Мае невясёлыя думкі крыху развеялі людзі, якіх мы сустрэлі на вуліцы. Немаладыя ўнукі прыехалі да сваёй старой бабулі, але яны з тых рэдкіх людзей, якія жывуць у Беларусі, а не ў расейскім тэлевізары, і зорка для іх мой спадарожнік Міхась Булавацкі. Не ўсё так змрочна. Добрый дзень. Да. Добрый день. Что вы хочете? Михась Булавацкий, я учился. А, читали ваши в газете. У якой? В «Народной воле». А вы выписываете «Народную волю»? 12, сколько она существует? Воек. «Народные новости плюс». А потом читаем «Радиву», что тут в Глузге происходит. Слушайте, а на интернет не перешли? Тут интернета нету. Мой это телефон не ловит. Это наша историческая родима. Так мы живем у Гомли. У Гомли? Да, мы с Гомли. А это баба наша. Только на приезжаем лето. Только на лето приезжаем. Я как вас зовут? Галина. Вы цалком назовите себе. Не, мама не любит Галина Степановна. Она любит просто Галина. Она правильно робит, что не любит по батьку, потому что я же мать была. Коли меня пытаюсь, як по батьку, кажу, у меня Михась Петрович Антонинович. Это вот правильно так. Завжди мамати мы отцовываем вот, в бок. Соправды, это несправедливо. Да. И соправды. Вот тут Галина еще, спадарня Галина, это самая правильная назва будет. А что теперь, а школу давно закрыли? Там сейчас баптисты. Лагерь был. Кто там же баптисты. Я ранее там он леща. Были. И они что, выкупили школу? Купили. Да, года три уже. И что они там робят? Ну все, ремонт свои порядки наводят. И будет это их молельный дом, те что? Не, приезжай сюда. Ну, летний лагерь. Религийный лагерь. Свой лагерь. Цікаво. И когда у Лещи там были, так я вечером часто чу. Песни, да, молитвы их. Да. И газеты нам приносят. Речки на лодке плавают. Оказывается, и в школе теперь так само церква. Толькі баптысцкая. Карацей, у гарадку духоўнасць цалкам перамагла адукацыю. А мы тым часам падышлі да самага старога дома гарадка, які ўсе гарадокцы ведалі як дом Васілеўскага. Дом пабудаваны адразу пасля адмены прыгона ў 1862 годзе з селянінам Цярэнціем Васілеўскім. Ягоны ўнук Міхаіл Васілеўскі стаў хірургам, а цяпер мы заспелі у доме Дмітрія Макавіза, унука Міхаіла. Дмітрій нарадзіўся ў Расіі, жыве ў Пецярбургу, на радзіму продкаў прыязджае на лета разам з сям'ёй. Ён падарыў мне унікальную сямейную гісторыю, як ягоны дзед выратаваўся па вайне ад гулага. После войны дед, он тогда жил и работал в Черикове, и они там, кстати, в оккупацию и остались. У него было уже тогда трое детей, моя мама 33-го года и две старшие сестры. Вот, и когда наши пришли, его уже забрали по статье «Измена Родины», что, мол, ты почему не ушел, партизаны там туда-сюда. А он почему вообще не призывался, даже в Первую мировую, потому что он инвалид был. У него еще до войны, Первой мировой, была серьезная опухоль, где-то прямая кишка. И он, видимо, я так не знаю, что он всю жизнь как бы немножко недержанием страдал, бабушка все время стирала там кальсоны. И его еще тогда освободили от военной службы. Ну и, соответственно, когда Вторая мировая война, он уже был, соответственно, он 1892 года, значит, ему он был, в принципе, мог бы попасть. В 41-м могли призывать, в 42-м нет. Вот, ну да. Вот. А в 41-м тут и призывать было некогда, потому что немцы, по-моему, тут через две недели уже были. А он працевал на каким-нибудь немецким шпитале? Нет, он как бы был в этой больнице, так и работал там. Uh-huh. Он немцев, как говорят, не лечил, потому что немцы были свои врачи, они не доверяли. Uh-huh. Вот. Но у них или на постой кто-то был, или приходил, потому что бабушка говорила, что у них в доме был пианино, не знаю, откуда там пианино было в доме, и приходили вечером иногда, там кто-то играл на пианино, солдаты, ну, офицеры, может быть, немские. Очень хорошо относились, они даже какую-то еду девочкам, детям приносили. Это там, в Черикове? В Черикове, да, маслице там что-то такое, конфетку какую-то, шоколадку приносили. Потому что пианино было. Такая история там вообще страшная была, потому что когда дедушка, она опять практически его выкупила. Ну, как выкупила? Там этот особист или кто он там был, не знаю, вот, забирали. Реально, есть статья, Лена, жена нашла даже в архивах белорусских. Вот это дело Василевского Михаила Адамовича, какой статье он был, самый, потом вроде как его сразу реабилитировали. Его как бы в декабре 44-го, когда сюда уже освободили, арестовали, и где-то буквально в январе-феврале, то есть он месяц где-то провел в тюрьме. Там была история такая, что он этому какому-то начальнику, или еще до войны, или, да, наверное, до войны, зачем-то он его очень просил, он его жены сделал аборт. Аборты были запрещены. Ага. И он был ему очень благодарен за это. Почему они не хотели ребенка, я не знаю. И он, как он умудрился, потому что он сам рисковал. Знаете, если у тебя сидит человек по статье «Измена Родины», и ты его выпустил. Это, и вообще не было, такого никогда не было в Советском Союзе, вот после войны особенно. Да? Там в лучшем случае там лет 10 каторги. Вот так. Отмазал. Забист был, как бы, облагодарил. Повезло, скажем. 44 декабря посадили, ага. А в 45-м начале года, январь-февраль, это уже его освободили. А перед гэтым его могли взять еще под час коллективизации? Это было еще давно. Потому что врачом-то он стал в 36-м году. Он первый выпуск Витебского медицинского института. Он уже был далеко не мальчик, потому что это 36-й год, а он 92-го года рождения. Ему уже больше 40 лет было. Угу. Он стал врачом, хирургом. Ну и так всю жизнь до пенсии он, так сказать, хирургом працевал, как говорится по-белорусски. Да, на самом деле тут вот здесь вот стоял большой дом, больше этого. Который еще, по-моему, уже совсем пожилой Терентий, от моего дедушки дед и его отец Адам построили ему, когда он женился, мой дед. Этот дом, когда вот начались все эти коммунистические эти дела, большевики забрали и отвезли в глушу. Там была школа. Она сгорела буквально несколько лет назад. Вот. Я помню ту школу. Да-да-да. Это был дом, который мои предки построили моему деду, чтобы у него, ну, отдельной семьей жить. И вот этот дом забрали. И вот таким образом они без дома остались. И там, говорит, что там тоже был пианино. Потом бабушка говорила, как большевики придут, обязательно пианино забирают. Из этого дома тоже забрали пианино. Потом после войны пришли, опять забрали пианино. Они любят музыку. Что же, говорит, им наше пианино? А дедушка мой, он был всегда, он еще лютый антисоветчик. Самое смешное, он был плохо слышал. Всегда. Он купил радио себе, когда еще не было электричества. Электричество здесь появилось, по-моему, году аж в 65-м или 67-м, очень поздно. И это в радио включал. У него было расписание, когда будет немецкая Deutsche Welle, «Голос Америки», BBC. А поскольку он плохо слышал, он врубал такую громкость, все слышали. Сустреть у доме, якому больш за 150 годов, промога нашчадка того, кто гэты дом побудовал. Для Беларуси гэта цуд. Ужо, на жаль, немагчымы ў сталіцы ці буйным горадзе. Такое магчыма толькі ў вёсцы ці мястэчку, такім як гарадок. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск –